Свалив в кучу все собранное оружие, я приступил к его сортировке. Оба мушкета оказались настолько в убогом состоянии, что приходилось удивляться, как они вообще могли стрелять, к тому же они оказались безнадежно повреждены в процессе боя. Их раструбы были смяты, а лажа искорежены. Может быть, я и смогу их восстановить, но это будет явно не сейчас. Дальше я приступил к осмотру доставшегося мне в качестве трофея от вожака Карамультук, который оказался однозарядной британской винтовкой, но уже с применением примитивного бумажного патрона и калибра не меньше 14 мм. Вот только патронов к нему осталось всего 14, и где их можно было взять, я, к сожалению, не знал. Оказав первую помощь раненым, мы отошли от места битвы подальше, чтобы не привлекать внимание хищников запахом свежей крови, и остались ночевать, разбив новый лагерь. Почти всю ночь я, не сомкнув глаз, дежурил, боясь, что бежавшие охотники могут вернуться, поняв, что нас по-прежнему намного меньше, чем их. Но, видимо, я думал о них слишком хорошо, и они не соизволили появиться. Утром, зевая, я погнал весь скот и людей, в том числе обратно в разрушенную деревню, с грустью и тоской рассуждая, что опять придется начинать сначала, только вот людей осталось в два раза меньше, и ни о каких планах возвышения нечего и было думать, пока. До своего селения мы добирались двое суток, по пути потеряв еще троих жителей, ослабевших от ран. Прибыв в селение и пересчитав людей, я выяснил, что из 27 воинов, что были у меня до нападения, осталось 18 вместе с ранеными и спасенными из плена. Из жителей деревни осталась одна старуха, 27 детей разного возраста, 25 женщин и огромная куча проблем со всем этим. Но мне не привыкать, и я стал заново отстраивать свое селение, на время, позабыв про свои захватнические планы. Глава 10. Год спустя. Год пролетел незаметно. Я восстановил селение, залезал раны и наладил торговлю со старшим селением, которое также еле смогло отбиться от охотников за рабами, понеся большие потери людьми и имуществом. Немало других мелких селений, как и мое нынешнее, были разорены, и бежавшие оттуда люди маялись неприкаянными, скитаясь по Африке. Таких я собирал, специально отправив для этого своих эмиссаров из бывших пленных воинов, которые теперь были преданы мне и душой, и телом. Воины рассказывали всюду, как у нас хорошо жить, и то, что мы принимаем любых убогих, кто только согласен принять наши условия, а такими были почти все из вынужденных переселенцев, среди которых почти не было воинов. Эти люди и пополняли мое селение, вливаясь маленькими ручейками в мою небольшую, но крепкую реку, обогащая нас своими умениями и знанием разных ремесел, но также разнообразив мою безрадостную жизнь женщинами, чтобы мне не было так грустно сидеть в своей одинокой хижине. Отмахиваясь от Нбинги, которая стала превращать в высокую и стройную девушку с достаточно правильными и тонкими чертами лица и достававшая меня своими рассказами о том, что она уже почти взрослая, она почти пытала всех женщин, что временами спали со мной, вызнавая какие-то только ей интересные подробности моей личной жизни. В своем селении я стал запрещать всякие дикие обычаи, а по сути являвшиеся завуалированными издевательствами над женщинами, придуманных мужчинами, типа удлинения шеи или мочек ушей, а то и губ, которые и так у них всех были огромными, на зависть любой гламурной красотки. Это, мягко говоря, было не принято некоторыми представителями мужского населения. Но уговаривать я никого не собирался, а просто изгонял из своего селения безо всякой жалости, вместе со всей его семьей. Больше дураков не находилось. Обратно я никого не принимал, кроме детей, остальные могли хоть умирать, но обратно не принимались. Все селение за год я окружил изгородью и обсадил колючими кустами, которые быстро разрослись во влажном и жарком климате Африки. Моя деревня медленно разрастаясь, постепенно превращалось в село, ну в русском понимании этого слова. Со стороны реки живая изгородь полностью закрывала многочисленные обмазанные глиной хижины. Еле возвышаясь над нею, торчали сплетенные из ветвей и тонких стволов деревьев смотровые вышки, которые стояли возвышаясь над всей окружающей местностью. На вышках дежурили воины или подростки. Чтобы не демаскировать себя, я приказал, чтобы над забором виднелась только голова часового, а тело было скрыто. Заметив, что кто-то забывался, я тут же применял к нему репрессивные меры различного характера, особенно морального. Делалось это очень просто. Мне было скучно, развлечений никаких, а чтобы не деградировать и не отупеть, превратившись в одного из типичных представителей моего племени, надо было оттачивать свой ум и свой язык. Вот я и занимался этим. В центре деревни очищалась площадка, на которой собирались все желающие и свободные от работы люди. Я выходил напротив провинившегося и начинал рассказывать о его провинности. Далее, в зависимости от его реакции, начинал над ним смеяться, высмеивая его слабые стороны, чем вызывал еще больший смех у всех собравшихся. Поначалу, некоторые, доведенные до отчаяния насмешками, негры бросались на меня, но таким я быстро остуживал горячие головы, хорошим ударом в челюсть, показывая, кто здесь в племени вождь, а кто нет. Довольно скоро, все желали попасть скорее на мое копье, чем на мой язык, и исправно выполняли свои обязанности, не отлынивая и не прячась. То же касалось и работ в поле. За год мы значительно расширили свои посевы и сохранили домашний скот, даже немного прикупив его, обменивая на плохое оружие или на новые щиты, которые очень хорошо научились делать. Зная, что в основной своей массе негры, это те еще панторизы, я сделал упор на красоту, и женщины вскоре научились раскрашивать изготавливаемые нашими мастерами щиты в разные узоры. Краски я нашел методом сбора информации о древних рецептах и смешивания всего подряд, пока не добился нужных мне сочетаний цветов. Время шло, и мне нынешнему и прошлому уже исполнилось 23-го года, что радовало, но как-то грустненько. Чтобы не опошливать все подряд, у себя в селении я ввел обязательные юбки для всех женщин, включая и девочек, из растительных волокон, типа соломы. А то ходят тут и нагибаются, постоянно светя своими мнимыми прелестями, а так хоть как-то в рамках приличий. Времени не хватало ни на что, и я решил было замахнуться на изготовление лифчиков, но пока не получалось. Мужчины тоже были не айс, помимо набедренных повязок, и то не у всех, они не берегли то самое дорогое, что у них есть, подставляя свое естество и солнцу, и муравьям, и клопам, которые нивелировали сам пошлый смысл от слова «сосать». Особенно этим страдали вновь прибывшие, засовывая свое хозяйство в какие-то совершенно дикие мундштуки изо всего подряд, вплоть до коровьих рогов, кому не повезло быть богатым на это дело. Поначалу я ржал, смотря, как они бегают с луком или копьем на тренировке, имея из одежды только загнутый футляр между ног. Потом мне это надоело, и я решил ввести что-то вроде формы. Из-за того, что мои требования не выполнялись, и к тому же я наткнулся на яростное сопротивление со стороны мужского населения, я решил собрать все мужское население и объяснить им по-простому, в чем они не правы. Собрав всех на сходку, я популярно объяснил, почему это мне надо, сказав, что я собираюсь создать армию и покорить все соседние племена, а для этого мне нужно отличать своих воинов, ну и чтобы моим воинам ничего не мешало воевать. Сам же я ходил в холщовых шортах, что заменяли мне и трусы, и брюки. Кроме этого, я стал налаживать производство кожаных безрукавок, поясов, портупей и прочего, вплоть до кожаных шорт. Материал поставляли охотники или обеспечивал натуральный обмен с другими селениями, а нитки были из жил животных либо из их шерсти. Рядом протекавшая река была в основном мелкой, увеличиваясь только в сезон дождей, и поначалу меня это очень огорчало. Но потом я понял, что это было и в плюс, а то, развелось тут всяких викингов недоделанных и всем злато и рабов подавай. Сейчас, кучерявые мелкие волосы назад, мне самому нужны и первые и вторые. Так в суете и в заботах мелькнул и второй год, пока не стали назревать лавинообразно новые события. Чистя свой карамультук, которым оказался, как впоследствии я узнал, английский Снайдер Энфилд образца 1866 года, от ржавчины, я был озадачен новостью, которую мне принес мальчишка. Хотя это он 2 года назад был мальчишкой, а теперь постепенно превращался в крепкого воина. «Старший вождь умер», — сказал он. «Скатертью ему дорога», — пожал равнодушно плечами я. «Там делит власть», — продолжил парень, которого вроде звали Мабай, и блеснул неожиданно умными глазами. «Хаем, это было уже интересно. Еще что-нибудь известно?» «Побеждает Махамамбару, которого прислал верховный вождь народа Банда». Я скептически поднял свою жесткую словно из проволоки бровь. «И что?» «Он сказал, что как только он победит, то подчинит себе все окрестные селения, а кто не подчинится, того он уничтожит. С ним 200 воинов и следующим будет селение Вана». «Ван, это я». Местные так и не смогли выговаривать «Ваня», а «Валан» мне нифига не нравился, и поэтому называли меня просто «Ван», а мое селение, соответственно, селением «Вана». Вот это уже было интереснее, и я, отпустив молодого воина, задумался. За 2 года мое селение выросло с 70 до почти 500 жителей, благодаря постоянному притоку переселенцев. Зная о враждебной среде, я стал активно учить военному делу всех попавших в мои черные руки подростков, создав что-то среднее между школой скаутов и военизированного детского лагеря. В нем были и девчонки, но больше для понимания военной жизни и прочих неудобств. Женское население было мне благодарно, хотя и тщательно скрывало это. В своем селении я отменил женское обрезание и тщательно следил, чтобы его соблюдали. Нет, я не сам ходил смотреть. У меня была Мапуту Инбинги. Они узнавали по своим каналам, а потом узнавал и я. Закон, есть закон. Я здесь вождь, и я есть закон. А закон, неумолим. Так что, при первом нарушении, я чуть не обрезал в гневе виновному негру, его же отросток, которым он и заделал своего ребенка. Но все обошлось, виновный выжил, а остальные... перестал страдать херней. Но женская тайная служба работала ежедневно, докладывая мне обо всем, включая подробности, которые мне и вовсе были ни к чему. Но, что поделать? Полез в кузовок, разинув роток, не говори, что не едок. Но возвращаясь к теме обороны, у меня сейчас было около 150 воинов, половине из которых едва исполнилось 18. Но все они были спаяны дисциплиной и умели воевать в строю. Ну как спаяны, если бы не мое крепкое деревянное копье регулярно, гуляющее по их головам и постоянные насмешки над ними, то, наверное, все было гораздо хуже. Воевать в строю они на самом деле не умели, но по сравнению с другими чернышами, то были еще аво-го. К тому же любому выпавшему из строя грозил персональный дротик со слабым парализующим ядом, которым я щедро делился с ними. Я вывел его формулу методом многочисленных проб и ошибок. И это работало. Никому не хочется валяться обездвиженным, в страхе, что с ним будут делать что угодно. Но я не зверь, точнее уже почти зверь, но пока еще белый и пушистый в душе, прям, как милый котик, с острыми зубами и цепкими когтями, и чуткими ушами. Поэтому никаких издевательств не позволял ни себе, ни другим. К сожалению, вся моя власть зиждилась на страхе и чуть-чуть на уважении к моим знаниям и умениям, но если бы не страх перед некоторыми моими умениями, я бы давно уже пылил бы по дорогам какого-нибудь Сомали, чтобы осчастливить своим присутствием копи царя Соломона. Прецеденты, увы, были. Натравить на меня очередной отряд охотников за рабами, когда я сам был на охоте. Ну да, где эти теперь охотники, Уже, наверное, все в желудках гиен давно переварились, но все же. Доброжелатель был, кстати, мною вычислен и схвачен и прилюдно казнен. Если вкратце, то это было так. Собрав народ на площадке перед хижинами, я выступил перед ними с речью, как плохо предавать своего вождя и так далее и тому подобное. Слова лились из меня словесным поносом, еще более ужасным из-за того, что это была правда, хоть и горькая. Войны к этому времени вывели предателя, который, как и все на его месте, вымаливал пощаду и уверял, что ни в чем не виноват, но сведения были точные. Их мне сообщил один из охотников, что напал на меня. Дело было так. В один из дней воин по имени Момбу прибежал ко мне с известием, что недалеко от деревни он видел молодую самку гепарда с двумя щенками. Самка была раненая и все равно бы погибла, а из молодых щенков, если их правильно приручить, могли оказаться отличные помощники на охоте, да и в качестве охранников, вместо собак, они тоже были нечего. Я поверил ему и даже не подозревал о его вероломстве, ведь он ходил вместе со мной в бой и ничем плохим до этого не выделялся, но видно благо, которое предложил за мою смерть главный вождь в лице его ставленника Махамамбара, пересилили в нем, как страх передо мной, так и чувство благодарности за сносную жизнь. Убить меня была послана пятерка воинов из личного войска Махамамбары, которые и организовали засаду. Как они вышли на Момбу, я пока еще не знал, но скорее по цепочке общих родственников, либо через торговцев, которые изредка посещали мою деревню. Они не учли только одного, что я никогда не расслаблялся. Этому меня научила служба в моздокском погранотряде на границе с Грузией. Заснешь на посту, а потом просыпаешься, а головы то уже и нет, она рядом валяется, отрезанная добрым и человечным горцем или не менее толерантным арабом. Они выскочили с разных сторон, когда я шел по следу, как я думал, гепарда. Дико заорав в предвкушении победы, славы, почести и наград за мою смерть, они бросились на меня. Я, конечно, не испугался. Вру, я чуть не обосрался от страха и от неожиданности и едва успел отбить направленное на меня копье своим щитом. Но потом, видно от адреналина, что лошадиной дозой проник в мою кровь, стал бешено сражаться. Отбив копье, я перехватил свое копье поудобнее и, воспользовавшись моментом, со всей силой швырнул его на набегающего на меня чужого воина. Копье пронзило щит и насадило его обладателя на свое длинное лезвие. Тот упал, корчась в пыли. Следующий получил от меня мечом по голове. Я же, разорвав дистанцию и отбежав от них, начал швырять в негров свои метательные ножи. 4 штук хватило как раз, чтобы вывести из строя еще 2. Оставшийся в живых одинокий воин попытался от меня сбежать, как и 2 моих воина, что сопровождали меня на охоте, бросив меня на растерзание врагов. Но, увы, это ему не удалось. У меня все-таки ноги оказались длиннее, и я был злее, чем он, весь пыла местью, и быстро поймал его, сразу разоружив. Он долго не хотел говорить, пока я не пообещал, что парализую его и оставлю живым умирать в саванне. Я в красках расписал ему его незавидную участь, и то, как он умрет, и то, как будет мучиться в специально обставленном антураже для особых гурманов, в роли которых выступали гиены и их летающие друзья-грифы-стервятники. Ну а в роли приманки выступали его погибшие ранее сородичи или товарищи. Короче, я не вникал в их отношения. Женщин среди них не было, ну и ладно. Он, естественно, мне не поверил, но я его не разочаровал. Воткнув дротик в его раненого товарища, тот задергался и захрипел. Дальше один из 2 моих воинов, которые вернулись, когда опасность миновала, по моему приказу, стал его тягать туда-сюда, а тот никак не реагировал, даже кричать не мог, а только вращал глазами от ужаса. Этот ужас передался и моему новому другу-охотнику, когда он осознал, что его ждет, и слова раскаяния в содеянном против меня полились из него, не то, что ручьем, а широчайшей рекой, вырвавшейся из плотины. Узнал я многое. явки, пароли, размер груди его жены, какая погода будет завтра, но то, что было нужно мне, он мне тоже рассказал. Пришлось его отпустить. Я ж не зверь, я добрый. Вернее, добренький, как называла меня одна из девушек, после очередного внезапного для нее расставания. Так что всем не угодишь, а мне лень было прогибаться перед каждым. Перед тем, как отпустить доброго самаритянина, я немножко ввел ему яда в кровь, парализовав одну его руку, а то вдруг он не поверил, но мои слова, только сплошная правда, и она поможет говорить другим обо мне, правду и только правду, а именно, что не надо связываться с Ваном, он то, конечно, добрый, но уж очень справедливый, так что живите спокойно, пока меня не трогаете. Вроде незадачливый охотник, все понял, как надо и даже обещал познакомить меня со своими боссами. Я бы с его дочерьми или сестрами лучше бы познакомился, но тут уж, как говорится, не свезло. Я за взаимовыгодное сотрудничество, а не за беспредел. Как говорится, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, да, да, да. Так что, хочешь царствовать, будь сильным и жестким, но справедливым. Ну так вот, предатель, был выведен на чистую дождевую воду, заклеймен позором и привязан к позорному столбу. История позорного столба тоже довольно примечательна. Этот столб притащили негры, выловив его из реки и пытаясь из него сделать смотровую вышку. Но я успел увидеть это безобразие, обозвал их дебилами, чего они не поняли, наверное, подумали, что это я их похвалил. Ну да, дебил, это еще не самая тяжелая форма умственной отсталости, есть и похлеще, так что, действительно, наверное, я их похвалил, глядя на кривое и гнилое дерево. Кроме, как в роли позорного столба, эта насмешка над растительным миром быть и не могла. Так что, эта дрянь, была вкопана на импровизированной площади, где и напоминала всем об их несуразном подходе к жизни. Вот к этому столбу воины и привязали несчастного предателя. Будучи привязанным, он неожиданно признался в содеянном и выдал своих сообщников, которые тоже не от большого ума, приперлись на площадь, чтобы развлечься и заодно посмотреть на мучения своего товарища. Что ж, каждому свое. Недаром это латинское изречение было написано на воротах немецкого концлагеря. Эти недалекие сообщники были тут же схвачены и брошены на колени передо мной. Но с ними я собирался разобраться попозже, а пока они остались просто зрителями. Я опять сказал речь о вреде предательства и о жестоком наказании за него, ее подхватили все жители селения, громко скандируя «Предателю смерть!». Во время этого мои воины расстреливали предателя отравленными стрелами, и тот висел на столбу, медленно умирая. Мне было погано на душе, но еще было горше видеть, что это необходимо делать. Наконец, посчитав, что наказание сыграло свою воспитательную роль, я отдал приказ убить предателя, как того раненого охотника, служившего примером для развязывания языка. Мучения предателя были прерваны, и все разошлись. Вот такими методами мне приходилось поддерживать лояльность ко мне, и это становилось все более необходимым, насколько расширялась моя власть и чем больше у меня становилось в подчинении людей. Но ситуация усугубилась, и пора было выходить из своего селения, как из скорлупы, чтобы принять участие в дележе власти, а то эта власть вскоре заявится и к тебе. Время пришло, и пора было брать власть в свои руки, а значит готовиться в повторный поход. Эх, ничему этих негров жизнь не учит. Но сначала я хотел провести разведку боем и поохотиться на носорога. В общем, было чем заняться и над чем подумать. Сначала должен быть носорог, и я любовно погладил свою тяжелую однозарядку. У меня всего было к ней 14 патронов, и я ее берег, как зеницу ока, вычищая шомполом и смазывая жиром бородавочника. К сожалению, я был одинок в своем пристрастии к чистоте вообще и к оружию в частности. Большинство моих подданных категорически не любило мыться и содержать территорию селения в чистоте, свиняча и разбрасывая мусор, где придется. Приходилось с этим бороться, разными методами. Но все мои усилия ни к чему не приводили, пока я не плюнул и не нарезал участки улиц для каждой семьи и не назначил над ними надсмотрщика, а потом уже спрашивал с него за порядок. Когда я опять замечал грязь, то мои воины хватали его и пару самых нерадивых селян и вели к позорному столбу, чтобы прикрутить к нему на целые сутки. Этого обычно было достаточно, и чистота снова радовала мой взыскательный вкус. Глава 11. Охота на носорога. Перед важным событием всегда нужно было организовать охоту, и чем больше было племя, тем грандиознее охота. Ну и по результатам ее судили об успешности задуманного дела. Негры в большинстве своем были прекрасные охотники, хоть и ленивые. Если б не их природная лень, они бы много бы добились, наверное, но увы и ах, имеем, что имеем, а кого и так понятно. Не все в моем селении были воинами, но почти все мужчины были охотниками и в прямом и переносном смысле. Кому была охота поохотиться, кому была охота поспать, а кому и с женщинами была большая охота. В общем, у каждого своя охота. А как известно, одна охота другой охоте не мешает, так что со мной поохотиться собрались 10 охотников-загонщиков и 20 воинов. Ну и мини-отряд страхующих меня, из троих преданных лично мне, молодых воинов, у которых были усиленные луки, вымененные у купца суданцев. Одним из них был Анбинге, у которой папа явно был не из племени Банда, а, наверное, из племени зулусов, и которой явно не давали покоя лавры амазонок, о которых я как-то мимоходом упомянул, а может быть и еще по каким причинам, но эта симпатичная, стройная и высокая девушка со всей серьезностью напросилась на мою страховку в будущей охоте. Меня это изрядно порадовало, потому что я был уверен в ней и знал, что она не прозевает опасного момента и не даст прозевать его другим. Разведчик сообщил, что увидел в километрах 30 от нашего селения не просто носорога, а белого носорога, такого же редкого, как и белый тигр в Индии. Это был знак, и не просто знак, а значище, но никто, кроме меня, его понять не смог. Носорог был большим старым самцом, ушедшим в свободное плавание, уступив свое место более молодому, и бродил по саванне в поисках еды, высокой и сочной травы. Вечером мы, раскрасив свое тело в разные цвета, танцевали вокруг костра, отдавая дань одному из богов племени Банда. Этих богов у племени было много, и я их не запоминал. Мне хватало и того, что я и сам всячески запугивал суеверных негров волей богов и тем, что они мне очень помогают. Наплясавшись и напевшись, и даже сделав жертвоприношение, заколов, пустив на шкуру пойманного в ловушку гепарда, я завалился спать, как и все остальные. На следующий день все участвующие собрались, и мы выдвинулись на охоту. Командой загонщиков руководил пожилой негр по имени Наобум, но его имя было что-то вроде Нгабум, но я его называл этим именем, переиначив старое. Саванна была не пустынна, то тут, то там мелькали в высокой траве различные животные. Антилопы, слоны. Медленно прошагали вдалеке высокие и длинношеи жирафы, мелькнула и скрылась в траве стая гиен, прошуршала, убираясь с нашей дороги, ядовитая змея. А мы шли вперед, ища белого носорога. Через полдня белый носорог был найден. Он пасся возле большого баобаба и периодически тер об него свою толстую шкуру. Поправив на своем плече шкуру лично добытого мною леопарда, которая висела на мне вроде не спадающей туники, я стал раздавать команды. Наобум, забирай загонщиков и идите влево. Создавайте там шум и гоните носорога на меня. Я буду возле того дерева, показал я на одинокую африканскую акацию, что торчала вдалеке. Отдав еще пару распоряжений, я пошел к акации, чтобы занять удобную позицию, а в случае опасности или неудачи спрятаться на дереве. Моя свита из 20 воинов держалась сзади меня и была готова прийти на помощь, но я сильно сомневался, что они смогут что-либо сделать, если даже будут самоотверженно бросаться на носорога. Вся надежда была на тройку подстраховки, оснащенную ядовитыми дротиками и стрелами. Я же надеялся на свой английский слонобой и копье, также смазанное парализующим ядом, но на ружье все-таки больше. Калибр 14 мм внушал мне уважение и надежду на легкую победу. Заняв позицию, я приготовился к встрече с носорогом и дал условный знак. Его по цепочке передали Наобуму, а тот поднял загонщиков и размалеванные в белую и красную краску негры, непрерывно ударяя в небольшие там-тамы, двинулись на носорога. Звук там-тамов нарастал, и вытянувшиеся в цепочку загонщики стали гнать зверя на меня. Носорог, выпучив свои подслеповатые глазки, посмотрел на них, а потом, зашевелив ушами, пренебрежительно фыркнул и нехотя поплелся в противоположную от загонщиков сторону. Через некоторое время он вышел на дистанцию моего прицельного выстрела. Уперев приклад ружья в плечо, я тщательно прицелился носорогу в глаз и, задержав дыхание, нажал спусковой крючок. Грянул выстрел, но в этот самый момент белый носорог махнул головой, отгоняя от себя присосавшегося овода, и пуля не попала ему в глаз. Чиркнув по его морде, она разрезала ему кожу и, ударив в толстую кость, вызвала лишь легкую контузию. Носорог взревел и повернул голову в ту сторону, где стоял я. Форс-мажор. Мои руки задрожали, когда я откидывал затвор в сторону и выцарапывал лихорадочно пустую гильзу из патронника. Тот никак не хотел выцарапываться. Наконец, я выкинул его оттуда и, вытащив из сумки на поясе следующий патрон, вложил его в патронную коробку и пропихнул дальше в ствол своим большим пальцем. Все это время я не смотрел в сторону носорога, а, подняв глаза, обомлел. Прямо на меня неслась огромная туша зверя. Счет пошел на секунды. Вскинув опять винтовку к плечу, я быстро прицелился и выстрелил. По закону подлости, кто не знает, это один из трех законов Мерфи, пуля попала носорогу в бровь, окончательно залив кровью его глаз, а может, и выбив его осколками пули, но до мозга она не добралась, и носорог, лишь на секунду притормозив, снова взревел и бросился на меня. Схватив винтовку, я пулей взлетел на дерево, ну не взлетел, а забежал, цепляясь за ствол своими руками и заскорузлыми пальцами ног. Мои воины, которые охраняли меня от покушений, бросились в разные стороны, как мыши, стараясь спрятаться в траве. Носорог сходу врезался в дерево, а потом ударил его еще и рогом. Я еле успел повесить винтовку за ремень на одну из веток, как свалился с него, как переспевшая груша, не успев зацепиться за ветки. «Нет!» — послышался откуда-то женский крик, и в толстую шкуру носорога полетели одна за другой стрелы, а потом и дротики. Я свалился с дерева на землю, но благодаря неожиданной помощи уцелел. Носорог не смог меня сразу увидеть, а почувствовал своей шкурой меткие выстрелы и обернулся в ту сторону. Два молодых воина, кинув все свои отравленные дротики и увидев, что с ними носорог стал похож на дикобраза, но дикобраза живого, бросились бежать в разные стороны. Женщина, которая кричала, а это был Анбинге, осталась одна, бесстрашно посылая одну за другой отравленные стрелы в носорога. По счастью, у ней закончились стрелы раньше, чем зверь успел до нее добежать. И отстрелявшись в него, она тоже попыталась сбежать, но не успела. Носорог мотнул своей башкой, увенчанной огромным костяным рогом, и хрупкое девичье тело отбросило в сторону. Я только стал подниматься с земли, как увидел всю картину. Девчонка была все-таки дорога мне, а ее самоотверженный поступок внес в мою душу растерянность, которая не стала жить долго в моей душе, а почти мгновенно переросла в ярость. Винтовка осталась на дереве, а возле него валялась, позабытое мною в суматохе, копье с отравленным лезвием. Вне себя от бешенства я схватил его и побежал на носорога, выставив его перед собой. Бежать было недалеко, и пока носорог пытался найти в густой траве Нбинге, чтобы добить ее, я уже оказался сзади него. Я не стал прятаться или тыкать копьем в его толстый зад, либо ударять им в его брюхо, и так утыканное стрелами и дротиками, что хоть и внесли свою лепту, но настолько малую, что не смогли его еще до сих пор свалить. Я сразу двинулся к его голове. Заметив движение сбоку, он стал разворачиваться ко мне, но уже несколько замедленно, видно, яд понемногу стал на него действовать. Подскочив к нему вплотную, я ударил изо всей силы копьем ему в шею и сразу отскочил, а остро отточенное лезвие, обильно смазанное ядом, пробило толстую шкуру и разорвало ему одну из артерий. Хлынула кровь, а яд стал распространяться вместе с кровью по всему его телу. Пока носорог еще был живой, я бегал вокруг него, нанося ему удары копьем со всех сторон. Наконец яд стал действовать, и движения носорога все больше стали замедляться, пока у него не подкосились передние ноги и он не рухнул на колени. И так и остался на них стоять, громко и уже не грозно урча, пока его вес не стал действовать против него самого же. Он стал заваливаться на бок и так уже лежал, не в силах больше подняться. Увидев, что носорогу пришел конец, я бросился искать Мбинги, и вскоре нашел ее неподалеку лежащей без сознания. Хвала всем богам, она была жива. Только ее левая рука была сломана, и из нее торчала острая кость, прорвавшая тонкую черную кожу. Перелом был открытым, и ее надо было спасать, пока она не истекла кровью. Призвав все свои познания в деле оказания первой медицинской помощи, в частности, при открытых переломах, я стал накладывать ей на руку жгут, чтобы остановить кровь. Пользуясь бессознательным состоянием девушки, я вправил сломанную кость обратно, зафиксировав ее с помощью своего копья, а потом, с помощью выдернутого из туши носорога сломанного дротика, обрезав его волосяными ремнями и прикрутив его, как можно плотнее и жестче. Мои, блин, верные воины, где-то дрыстали по кустам, думая, что их вождь давно убит и сейчас праздно проводил время в качестве раздавленной лепешки, но, увы, они жестоко ошибались. Меня нашли возле убитого носорога загонщики во главе с Наобумом, которые не видели картину нападения носорога на меня и поэтому не сбежали раньше. Увидев меня живого, а белого носорога мертвого, они стали кричать и танцевать вокруг него, пока сильный удар моего кулака не напомнил Наобуму, кто здесь вождь и главный охотник, а кто предводитель всего лишь загонщиков. После моих криков и брызганья слюной, не черный, а белый, один из загонщиков, добежав до покосившейся акации, проворно забрался на нее и снял мою винтовку, притащив ее мне. Повесив ее на плечо и отдав свое копье Наобуму, я поручил ему собрать всех разбежавшихся воинов и заняться носорогом, разделать его тушу, снять с него шкуру и отрубить рог, ну и так далее, только не есть. А сам, схватив Мбинги на руки, бросился бежать к селению, где у меня были некоторые растительные ингредиенты, что помогут мне спасти ей жизнь и залечить перелом. Девушка была легкая, и какое-то время я тащил ее на руках, но бежать из-за этого было скорее не тяжело, а неудобно. И я перекинул ее на плечо, стараясь не задеть сломанную руку. Временами я останавливался, чтобы передохнуть. 30 километров – не та дистанция, чтобы на одном дыхании ее преодолеть. Девушка была по-прежнему без сознания. Взяв ее опять на руки и прислонив к плечу, я пошел уже спокойным размеренным шагом. Вскоре ее дыхание стало более размеренным, а потом ее правая рука дрогнула и обвила мою шею, а лицо прижалось к моей груди, по которой потекли ее слезы. Что это были за слезы, я не знал, но думал, что от боли. Не знаю, как принято утешать в племени своих женщин, но я умел только ласково нашептывать в ее маленькое ушко успокаивающие слова. Может, мне показалось, но ее ухо было постоянно развернуто к моим губам и, кажется, даже увеличилось в размерах. Наконец долгая дорога в саванне подошла к концу, и я прибыл в селение. Увидев меня с лежащей на моих руках Мбинги, все всполошились. Женщины стали метаться в разные стороны, бестолково суетясь и крича противными визгливыми голосами. Пока я не прекратил это безобразие, наорав на них, и стал раздавать приказы, подкрепленные не только голосом, но и затрещинами. После этого все пришло в норму, и женщины,